Ей нечего было бояться, лорд никогда не пойдет против самого себя, а даже если и пойдет, у того, что от него осталось, ничего не получится. Это она, Нагайна, целостное существо, мыслящее, мудрое, имеющее все те же способности, что и он. А еще ей очень нравится жить. Северус Снейп наконец занялся привычным и простым делом. После занятия и проверки работ, пока светло, отправился в запретный лес за Хатхалома и Гниса Цребус и кое-какими первоцветами. Все же качество лично собранного сырья иногда довольно разительно отличалось от того, что за деньги, а иногда и немалые, предлагали поставщики. Да и передохнуть, в конце концов, хотелось. Сколько можно уже? Барти с Грюмом, лорд, чемпионат, директор с надвигающимся таки ремонтом подземелий. Он вздохнул. Что уж, сам спровоцировал. Да и когда-то все равно нужно было. Гарри еще чрезмерно предприимчивый. В конце концов, даже Северус Снейп имеет право в рабочее время заняться просто работой. Вряд ли ему в ближайшее время удастся часик побродить по лесу. Вскоре он увидел искомое. Давно упавший гниющий ствол был почти целиком укрыт густой грибной порослью. Он поставил специальную корзину и сладко потянулся. От многочисленных перелетов мышцы спины чувствовались постоянно, и сбросить напряжение было приятно. Вот он натянул перчатки, взял нож, наклонился. Какая-то неведомая сила толкнула его под колени, все завертелось, потом он почувствовал сильнейший удар головой, наступила темнота. И нет, подумать он ничего не успел. Гарри Поттер. Добби делал страшные ужимки, но выглядел очень довольным. Гарри напрягся, схватил эльфа за руку и вылетел из гостиной. «Рассказывай, только самое главное, и тихо». Добби спас профессора Снейпа. «Где он?» «Профессор Снейп в своих комнатах». Гарри перевел дух. «Профессор Снейп лежит тихо-тихо». «Что?» Гарри ринулся было в подземелье, но притормозил, чтобы спросить. «Отчего ты его спасал?» «От страшно, ужасно ядовитых грибов», — гордо заявил Добби. Гарри, уже спускавшийся по лестнице, остановился и с подозрением посмотрел на домовика. «И почему он лежит?» «Добби, не надо было сильно торопиться», — прошептал тот. «Добби, себянока». Ладошка Гарри снова запечатала ему рот. «Добби сейчас скажет мне четко, где лежит профессор и почему тихо, и как давно». Домовик завис. Видимо, ответить на три вопроса, заданных разом, было выше его возможностей. «Добби», — пискнул он и затих. «Я про профессора». Гарри пришлось помучиться, прежде чем он понял, что с ней просто обо что-то долбанулся головой, не устояв при жесткой аппарации с домовиком. «Перенеси меня к нему, быстро». Оказавшись возле бесчувственного Снейпа, Гарри прикрыл глаза. «Хорошо, спасенница». Нет, больше он своего Северуса этому не доверит. Под его чутким руководством Добби устроил профессора на постели, пообещал принести ужин, если тот не очнется раньше, после чего Гарри велел домовику отнести себя туда, где Снейп, как выяснилось из болтовни Добби, оставил какую-то вещь. Искомым предметом оказалась корзинка. Рядом был старый трухлявый ствол, сплошь покрытый каким-то поганками, и Гарри, естественно, сложил 2 и 2. Нож блеснул на земле, стоило ему чуть наклониться, так что он встал на одно колено и проворно заработал им, полностью проигнорировав вопль Добби, только кулаком ему погрозил. Вернувшись с полной корзиной, Гарри предпочел не рисковать, сам к Снейпу не сунулся. Он уже знал, каково попасть ему под горячую руку. Так что с грибочками в подземелье отправился Добби. Кожу жгло все сильнее и сильнее. Видимо, у грибочков был особо вредный сок, и Гарри рванул к умывальнику. Когда он понял, что смывает собственную кожу, то пришел в ужас. Надо бежать к мадам Помфри, других вариантов не было. Северус с ней очнулся в собственной кровати. Болел затылок, а когда он поднял голову с подушки, то увидел на ней запекшуюся кровь. Где и как его угораздило? Он начал перебирать воспоминания, несмотря на то, что в голове гудело и мысли едва ворочались. Вот он собирается в лес, выходит, нашел прекрасную колонию Хатхалома. Все, провал. Кто-то оглушил его ударом по голове, потом все завертелось. Но почему сразу не убил? Отнес в кровать, подумать только, бред какой. Или сначала завертелось, а удар был уже потом. Зачем? Чей-то тайник в трухлявом стволе. Но почему его просто не бросили где-нибудь на опушке? Он осторожно опустил ноги с кровати. Рабочая мантия, аккуратно сложенной, висела на спинке кресла. Он вздохнул, медленно выдыхая через раздутые щеки, призвал палочку и с ее помощью обеспечил себя необходимыми зельями. Боль начала отступать, и в голове постепенно прояснялось. Он встал и окинул взглядом комнату. Корзинка стояла на столе и была полной. Так, кажется, надо больше спать и меньше пить. А еще узнать, чем там занимается Гарри. Он достал протеев блокнот и быстро написал одну единственную фразу. Чем занят? Через четверть часа он понял, что, видимо, Поттер занят так, что ему не до ответов. Но в этот момент полыхнул камин, и тревожный голос Поппи Помфри срочно позвал его в больничное крыло. Гарри сидел на кушетке красный, как рак. Он много чего узнал о себе, своих предках, домовиках и особенно о Хипхолома Игниса Црибус, то есть о пятах огненно-едких. Северус отправился срочно варить ему регенерационное зелье для рук. Кожа с кистей почти полностью слезла, и держался Гарри исключительно на обезболивающем, единственном обычном зелье, которое на него немного действовало. Правда, только при наружном применении, но сегодня это было спасением. Помфри только вздыхала и качала головой. Приказ Добби он, конечно же, отменил, в присутствии медика ведьмы и Снипа, но что-то в глазах мальчика не давало ей покоя. Провести с ним беседу, о чем, Снейп, вроде бы, уже все сказал. Может, слишком эмоционально, но, надо же, как он, оказывается, переживает за Поттера, кто бы мог подумать. Хотя ученик-то за него, тоже, кто бы мог подумать. Она вздохнула. Поттер, Снейп возвышался карающим. Поппи не помнила, кем, но слово «карающий» подходило идеально. Северус, ребенок и так намучился. Ребенок сверкнул глазами, принял зелье, молча выпил, стараясь не кривиться, и потупился. «Когда сможешь писать? На отработке у меня лично, а это будет примерно через полчаса». Снейп сделал паузу, а Гарри радостно встрепенулся. «Напишешь мне 5 футов о том, как тебе вообще пришла в голову эта дикая идея?» 5? Гарри так и остался с открытым ртом и не сразу обрел дар речи. «Это же это! Можно повторяться!» «И добавишь все про правила сбора?» транспортировки, хранения и 18 способах использования Хипхолома Игниса Црибус. Историю открытия тоже? Историю не обязательно. Снизошел с ней и развернулся на каблуках, только мантия раздулась. Поппи, я к себе, если что понадобится. Но надеюсь, что скоро все будет в норме. Северус, ты настоящий мастер. Так быстро. А куда ты забираешь массе зелья? Мистеру Поттеру не повредит самостоятельно заняться тем, чтобы соблюдать время приема и порядок применения. Снейп протянул склянки Гарри, и тот схватил их, слегка поморщившись. «Все еще больно, кожа останется довольно чувствительной около суток. Сейчас идешь на ужин, но через 20 минут, чтобы был в моем кабинете». Гарри понял, что все 5 футов он до конца недели не одолеет, но тем самым, кажется, только спровоцировал Северуса. Эх, давно он не видел его таким сердитым. А с Добби он все-таки договорится, чтобы тот ему докладывал. Словами-то ведь ничего, безопасно, главное, чтобы тот больше ничего профессору не делал. Спасителя из него явно не получится. Ты меня слушаешь или нет? Вкрадчиво осведомился Снейп, и Гарри закивал, делая самые честные глаза. Правда, кто-кто, а Северус давно знал им цену. Ну и теперь, раз уж ты не можешь хотя бы немного просто заниматься своими делами, мы используем твои таланты чуть раньше. Какие? Где? Когда? Хотелось воскликнуть Гарри, но вместо этого он весь обратился вслух. Северусу нравилось, когда младшенький справлялся со своими эмоциями. Вот и сейчас он наконец посмотрел с одобрением, и тон немного изменился. «Тебе надо быть в хорошей форме к этим выходным. Как давно ты не упражнялся в анимаге?» «Ао!» Гарри расширил глаза. «Кажется, последний раз в конце лета. А, нет, на каникулы это ну, навоз тете». Снейп едва сдержал смех. «Обращаться в такую аниформу для того, чтобы, мда, возможно, тебе придется полетать». У Гарри загорелись глаза. «Так что теперь для тебя задание. Ежедневно по часу минимум, а максимум, по 2 будешь тренироваться летать в зале Салазара. Я правильно помню, что места там более чем достаточно». Гарри кивнул. «До пятницы сдашь мне эссе. Я же уроки». «Ничего, справишься. Мне еще экспресс-соснову для оборотного варить. Зря я рассчитывал на твою помощь. Я сделаю, Гарри. В лабораторию ты будешь приходить, только когда у тебя все будет сделано. Ночью? Нет, ночью ты будешь спать. Но, Северус, ты издеваешься?» Гарри даже не спрашивал, он констатировал факт. «Если только совсем немного», — невесело усмехнулся Снейп. «Да когда ты мне уже объяснишь, что случилось? Когда ты сможешь в нормальное время прийти в лабораторию?» Гарри хотел застонать, но вместо этого упрямо сжал губы. «Он сделает, исправится, и выжмет из Снейпа всю правду». Гермиона Грейнджер была зла и обижена, как никогда, и на кого, на лучшего друга. Этот у нее не было слов, кого он ей подсунул, за что, заниматься с Добби было выше ее сил. Самое главное, в конце урока, в который она вкладывала все свои силы, всю душу, он точно начинал что-то понимать, но на следующий день из его головы словно все стиралось, и это было ужасно. Гермиона уже несколько раз собиралась высказать Гарри все, что она думает о его начинании, и с каждым разом ее слова становились все менее вежливыми. Гарри же удивительно умело переводил речь на другие темы, а чаще всего просто исчезал, надолго, болтался неизвестно где больше часа, потом приходил усталый и садился заниматься, чтобы потом снова исчезнуть, и ничего ей не говорил, и учитель Флитвик перестал с ней делиться информацией. Скоро она просто не вынесет этого, заявится в комнату к мальчишкам, привяжет Гарри к кровати, и пока он ей все не объяснит, внезапно картина встала перед ее глазами, как наяву, и Гермиона ужасно смутилась. Нет, она выловит его сегодня же перед завтраком, точно, не удалось, на завтрак он вообще не явился. На вопрос, где они потеряли Гарри, Рон не совсем членораздельно промычал, что того, кто дрыхнет в своей кровати так крепко и так больно пинается, потерять сложно, и Гермиона решила заняться делами сама. Она отменила занятия с Добби, снова собрала вместе чемпионов, в чем ей помогла Флёр, и изучение списка животных наконец продвинулось до буквы «С». У Гермионы загорелись глаза, ей ужасно захотелось опробовать свою униформу. Она взяла клятву с Рона и намекнула ему, что кое-чем его удивит, а еще что сфинксы очень умные и, вполне возможно, умеют играть в шахматы. И у них невероятно ценная шерсть, слюна и кровь, а еще зубы и когти ценные, поддержал ее Рон. Но я бы на это особо не рассчитывал. Впрочем, если ты так хочешь, чтобы я помог тебе причесать это существо, то я готов. Вот это настоящий друг. И теперь они старательно искали способ попасть в лабиринт, не чтобы пройти его, а просто посмотреть изнутри. Снаружи же ничего не видно, для чего вообще эти трибуны строят и какие идиоты будут на них сидеть, все равно ведь ничего не покажут. Можно было бы просто всем прийти к награждению. А еще она мечтала, что они смогут быть полезны чемпионам. Ну а вдруг, не из-за денег, а чтобы просто знать, что смогли, вот. И, конечно, пообщаться с удивительными представителями волшебной фауны. А может быть, и что-нибудь наверное, у разумных можно же и попросить. Список того, что, вполне возможно, будет в лабиринте, Рон Уизли сам догадался сопоставить со списками ингредиентов для зелий, и тоже решил подготовиться как следует, хотя бы одну сумку с расширением достать, а лучше две. Глава 24. Расхитители могил. К пятнице Гарри был достаточно измотан, чтобы едва доползать до кровати, но треклятое эссе закончил вовремя. Бубня под нос про драконовские меры брата, он торопился в подземелье, сегодня Северус не отвертится. Снейп бесконечно долго проверял его работу, задавал вопросы, уточнял. К счастью, в памяти все было еще свежо, и Гарри сумел припомнить некоторые, как оказалось, довольно важные нюансы. Потом его еще раз проинструктировали и приставили к промывке и нарезке листьев чимерицы. Он уже хотел возмутиться, как Снейп наконец заговорил, и у Гарри едва дух не перехватило. Оказывается, им теперь известно, где прячется вол, Редл. Чего-чего, а страх нагонять Северу сумел, вот только, зная Гарри, он прекрасно понимал, что страх только разожжет костер в этой тощей неугомонной заднице, а потому четко обрисовал возможности нынешней версии лорда, опасность, грозящую Бартикраучу, если вдруг что пойдет не так. При этом так смотрел на Гарри, что тот от души и совершенно искренне поклялся, что ни в коем случае туда сам не полезет, и не сам, тоже, и не поведет никого, потому что, действительно, лорд может просто использовать Крауча как живой щит. Они с Дадли не один боевик посмотрели. С ней почему-то в своих мыслях поморщился, но рассказал, почему было решено все делать как можно тише и незаметнее. А потом пришел директор, и Гарри пришлось сначала изображать незамутненный восторг от встречи, а потом, когда Северус с Дамблдором ушли в коридор, готовящийся к ремонту, отправиться к себе, так и не закончив разговор. Впрочем, еще на пару вопросов Северус ответил ему в блокноте. Всю субботу он выполнял дурацкие задания, отвечал на претензии Гермионы, половину пропуская мимо ушей, в результате чего та обиделась и перестала с ним разговаривать, но у Гарри и без того все из рук валилось. Он постоянно лез в карман, где лежал протеев блокнот. Вдруг не почувствует, когда тот нагреется. Вдруг они возьмут и отправятся без него, в том, что Снейп найдет, кем или чем его заменить, Гарри не особо сомневался, а потому все время чувствовал себя, как на иголках, прежде всего потому, что действительно понимал, что изрядно перед ним провинился. Когда уже изрядно замусоленный блокнот нагрелся, Гарри едва не подпрыгнул и не заорал, так что Рон посмотрел недоуменно и хмыкнул. К удивлению Гарри, тот принял сторону Гермионы и общался с ним теперь довольно сдержанно. Хотя, если ему придется сегодня лететь в виде дракона, то интересно, как далеко. Нормальных карт Британии он почему-то нигде не обнаружил. Хотя искать толком времени не было, конечно, позаботился кое-кто. А пока надо было все приготовить, чтобы, когда соседи лягут спать, можно было осторожно выйти, так, чтобы его никто не заметил. Как хорошо, что у них в комнате каменные полы, а не дурацкие деревянные половицы. Мантия-невидимка была припрятана под подушкой, одежду он снял, сложил, а потом, когда никто не смотрел в его сторону, тут же затащил обратно в кровать и начал было одеваться, как под полог заглянул Рон. «Ты чего там возишься? Мешает что?» Гарри едва успел нырнуть под покрывало, и теперь он крался, поджимая пальцы на ногах от холода, в ботинках на грубой подошве ему точно было не выйти без шума. «Вот в чем стоило тренироваться прежде всего», — подумал он, проскользнув наконец по лестнице в гостиную, и уже в самых дверях чуть не столкнулся лоб в лоб с братьями Уизли, известными любителями ходить после отбоя. Едва уняв сумасшедше колотящееся сердце, в коридоре он чуть не налетел сначала на МакГонагалл, у которой было дежурство, на всякий случай отскочив от нее за угол. Тут же едва успел подпрыгнуть, чтобы не наступить на хвост миссис Норрис, порадовался, что в кармане нашлись таки остатки кошачьего лакомства, чтобы та замолчала и сменила гнев на милость, увернулся от Филча, как всегда, бдившего за своей любимицей, замер, пропуская на расстоянии вытянутой руки двух старшекурсников, старосты заканчивали свой последний обход. Правда, эти двое в его сторону даже не посмотрели, увлеченные каким-то разговором. «Да что же им всем сегодня не спится-то?» — возопил он про себя, осторожно спускаясь на лестницу, ведущую к Слизерину. Только в покоях Снейпа он смог перевести дух, и то ненадолго. В компании старшего брата даже нестись по темным коридорам оказалось куда веселей, а в визжащей хижине их встретил Грюм, то есть профессор Грюм, конечно, который настоящий. Аппарация не доставила особых неудобств, все-таки Гарри к такому был уже привычен. И вот, ночь, кладбище, фонарь, суббота. Фонарь возле небольшой часовенки они быстро оставили позади, углубившись практически в лес, так сильно заросло старое кладбище. Могильные камни, отмеченные чуть светящимися закорючками, значит, и Снейп, и Грюм тут уже не раз побывали. И не просто побывали, но и изрядно потрудились. Гарри быстро ввели в курс дела, после чего он обратился. Грюм охнул и радостно постучал его по крылу. Гарри, в тот момент как раз готовившийся сделать первый тренировочный выдох, повернулся, случайно едва того не подпалив. Несмотря на протезы, реакция у бывшего Авроры оставалась отменной. «Держите себя в руках, Поттер!» Совершенно справедливо возмутился Снейп. «И надо же тебе так официально!» Гарри немного напрягшую и поднес свою обиженную морду к Снейпу, чтобы тому хоть немного стыдно стало, но тот ловко его перехватил, тут же наставил на какой-то холмик и ткнул носом в землю, скомандовав: «Выдыхай». Ну, Гарри выдохнул, от души постарался. Снейп с Грюмом едва успели отскочить. Дракону-то что, у него шкура огнеупорная, а людям стоять на земле, только что прокаленной на довольно приличную глубину, оказалось, мягко говоря, весьма некомфортно. Да и сапоги из драконьей кожи мог позволить себе далеко не каждый. «Спасибо, Поттер», — прошипел Снейп, гася тлеющую подошву о соседний чем-то плотно заросший холмик. Гарри присел на хвост и развел передними лапами, речь в униформе ему так толком и не давалась. «Мы уже поняли, что ты стараешься», — голос стал спокойнее и добрее, так что Гарри начал успокаиваться. «В следующий раз будь добр, постарайся убавить свои старания, в половину хотя бы, хорошо?» — раздался тихий хлопок. И наконец к ним присоединился профессор Флитвик, который тут же достал из небольшой шкатулки длинную темную ленту и положил на землю, та, изгибаясь, как живая, медленно закапывалась внутрь, к сожалению, слишком медленно. Гарри, полюбовавшись с полминуты на магического червяка, как он про себя обозвал артефакт, решил пройтись и посмотреть, сколько тут вообще этих ридглов. Во-первых, интересно, а во-вторых, Уж он-то знал, что огонь у него вырабатывался ограниченно. Может, ему несколько таких интересных ночей предстоит? Кажется, да. Камней со значками было несколько штук, кажется, около десятка. За этот раз он точно не справится. После прибытия Флитвика определение захоронений по светящимся меткам и аккуратная кремация прямо под землей пошли легче, но медленнее и нуднее, чем Гарри себе представлял. Лента-артефакт еще и дырочки в земле прокапывала, так что, услышав первый раз Гарри, дунь в дырочку, он рассмеялся, вспомнил, как однажды полицейский попросил дядю Вернона дыхнуть в трубочку. Зрелище хихикающего дракона для всех присутствующих оказалось в новинку, но первым в себя пришел, конечно, Снейп, как более привычный, поставив полог неслышимости. Он и спросил, что так рассмешило Гарри. Тот вернулся наконец в свое привычное тело и рассказал, а заодно получил горячий чай с гигантским бутербродом, к его большому сожалению, только одним. Давненько колбаса не казалась ему такой вкусной. Наблюдая, как Гарри Поттер, сидя на могилке очередного Риддла, с аппетитом вонзает зубы в здоровенный бутерброд, Снейп испытал двоякие чувства. Во-первых, некоторые сомнения в реальности происходящего. Во-вторых, благодарность самому себе за то, что не поленился найти все, что мог, о драконах и время, чтобы это прочитать, а потому запасся едой. Правда, драконий аппетит мальчишки он, кажется, все-таки недооценил. Не выйдет ли это боком, он уже раздумывал, не достать ли второй бутерброд. Но профессор Флитвик закончил колдовать над своей ленточкой, и работа продолжилась. Гарри почувствовал, что дышать огнем в землю стало легче, и результат стало видно не по спекающейся под ногами земле, а по небольшому, метра на полтора, салютику, что в темноте было даже красиво. Яркие искорки вылетали из надгробия, а потом холмик мирно оседал. После пятого холмика Гарри присел на землю, лапы перестали слушаться, а потом почувствовал, что если сейчас же кого-нибудь не съест, дело будет плохо. Последнее, что он успел, обратиться снова в человека, и теперь плотоядно смотрел на Грюма, который оказался ближе всех. Поймав этот взгляд, тот вздрогнул и отодвинулся. «Пожрать дайте», – просипел Гарри, умильно глядя слишком большими изумрудными глазами с вертикальным зрачком. «Пожалуйста, а то я сейчас все подряд начну». Снейп, мысленно поблагодарив себя за благоразумно припрятанную пару бутербродов, тут же вручил их Гарри и с ужасом смотрел, как он их проглатывает, практически не жуя. «Почему ты не рассказал про особенности своего метаболизма в униформе?» «Амнижнал», Гарри проглотил последний кусок и хищно облизнулся. «Драконом я еще дерево есть могу, мы с тетей много чего пробовали. И как результаты?» Снейп уже примерялся к соседним деревьям, точнее, их нижним ветвям. Гарри проследил за его взглядом. По сравнению с бутербродами старые узловатые ветви со свисающим то ли мхом, то ли лишайником, выглядели крайне неаппетитно, и он грустно вздохнул. «Надо было жевать помедленнее, что ли? Нерентабельно получается», — вздохнул Флитвик. «Если бы мы знали. Погодите, дракон же просто прожаривает все останки огнем, почему бы не попробовать этот, как его, такая труба у Малфоя?» — предложил Грюм. «Огнемет», — подхватил Снейп, вспомнивший, как сравнительно недавно проводил для того увлекательную экскурсию по известным подземельям. «Предлагаете вызвать сюда Малфоя?» Глаза Гарри заблестели уже не от голода. «Увидеть лорда Малфоя с огнеметом?» «Определенно, да. Скажи, чтобы еду захватили. Побольше. Аластер, как долго ты удерживаешь на себе дезиллюминационное?» «Минут 10». «А, ты оборотку забыл? Не ожидал? Ты же такой запасливый. Для кого тут она нам могла понадобиться? Отцов, могильных червей или истлевших останков скрываться? Кого ты собрался мистифицировать?» «Да не обижайся ты. Может, до Барти сгонять? Ты готов посидеть крысой, пока они тут будут управляться?» Снейп немного повеселел, а Грюма, наоборот, перекосило, что с его лицом выглядело так, что Гарри даже потерял аппетит на целых несколько минут. «Ладно, придется порадовать господ пожирателей. Главное, как-нибудь объяснить наше взаимовыгодное сотрудничество. Главное, чтобы они тебя сходу не заводили. Ты обо мне беспокоишься, Снейп? Ой, умора. А густой лес на что? Я отойду, потом потихоньку пристроюсь. Ты только намекни, что мы сегодня работаем вместе». Малфой сотоварищ объявился, когда Гарри, в виде дракона, конечно, доедал пойманную им сову Снейпа, первого почтальона. Вторую, флитвиковскую, удалось отбить и отправить Малфою, благо, поместье находилось не особо далеко. Снейп почти не переставая шипел про безответственных аристократов, невесть куда засовывающих. «Гарри, закрой уши, противы блокноты, когда именно они так нужны, чего там Гарри не слышал, Смитвик умеет и похлеще загибать», хотя в этот раз он особо и не вслушивался, он ел. Снейп успел дописать, чтобы коллеги захватили с собой побольше еды, и даже уговорил Гарри, точнее, его дракона, вернуться в человеческий облик. «Это он что, предлагает сразу того, отметить?» – удивился мистер Гойл. «Может, я сейчас, до дома, пару окороков возьму?» – предложил Крэп. «Я быстро». Его небольшое и совершенно натуральное хозяйство славилось копченостями и вообще мясными продуктами, так что Малфой, удивленный внезапным и непривычно категоричным требованием Снипа, благосклонно кивнул. Нот вспомнил про бочонок темного эля, еще кто-то, про огневиски. Отмечать так отмечать. Все-таки первый реально полезный шаг, боевое действие, можно сказать. Собственно, поэтому они и задержались. Так что компания, почти бесшумно нарисовавшаяся, старая выучка, в темноте на кладбище, имела весьма странный вид. То ли в войнушку поиграть собрались, то ли на пикник. Особенно интересно смотрелась пара корзинок под белоснежными кружевными салфетками. А запах? Гарри потянул носом, сглотнул и завибрировал. «Не вздумай обращаться», схватил его за руку Снейп. «Ща-ща-ща, Сусп». Снейп выхватил у стоявшего рядом Крэбба корзинку и заткнул Гарри рот окороком. Тот тут же начал жевать, урча от удовольствия. «Что ж вы это, совсем заморили мальчонку», потрепал его по голове Крэб, не замечая, как в пасти, скрытой от него окороком, постепенно перемалывается основная кость, зубы уже начали меняться на драконьей челюсти, вытягиваться. «Местный, или твой?» А вот Снейп заметил, и побледнел, но молча кивнул. «Ну что, где тут у нас, так сказать, фронт работ?» Младшие ученики Долохова, Силвин и Перец, были собраны и деловиты, только что руки не потирали. Снейп сделал Гарри большие глаза и пошел показывать, торопясь увести всех новоприбывших подальше от Поттера. Люциус Малфой хотел было присесть, но не нашел подходящего места, а потому, услышав за ближайшими кустами странные звуки, неприятно напоминающие хруст костей, отправился вслед за всеми, держа наготове палочку. Гарри перевел дух и зарылся в ближайшую корзинку, постепенно покрываясь чешуей. Проголодался он, как дракон, так что и аппетит был соответствующим, так что его дракон даже кружевные салфетки оценил позитивно. К тому же, аниформа, дорвавшаяся до своего воплощения после длительного перерыва, все больше перебивала его нормальные, человеческие реакции. При полетах такого почему-то не происходило. Может, магия замка или еще что, додумать Гарри уже не мог, человеческое сознание уплывало. К счастью, корзинок и свертков было еще несколько. Вовремя с ней повел всех подальше, мелькнула последняя мысль, и он окончательно обратился и приступил к планомерному истреблению съестных припасов. Просто ужасно вкусных. Спустя некоторое время угораздило выйти пройтись к кладбищенского сторожа. К счастью, его внимание привлек вовсе не пирующий в потемках молодой темно-шоколадный дракончик. Старик, увидев невдалеке от своей сторожки быстро вспыхивающие и тут же гаснущие костры, вооружился лопатой и направился к ним. Последняя неделя выдалась удивительно сухой, так что пожара ему еще не хватало. Экс-пожиратели, надо сказать, уже неплохо упахались. Им пришлось делать подкопы самим. Профессор Флитвик тоже предпочел не светиться перед честной компанией, так что аппарировал обратно в Хогвартс, точнее, к Хаксмиду. Дальше ему пришлось идти пешком, а не формой он предпочитал пользоваться только в самых крайних случаях. Так что по пути к школе он успел серьезно задуматься о том, не стоило ли забрать с собой Гарри. Но, тщательно взвесив все, решил, что даже если домовики на кухне переживут такой урон, то обязательно расскажут об этом начальству. Пускай его лучше пожиратели накормит, решил он, набросил дезиллюминационное перед тем, как открыть дверь одного из самых скромных боковых входов замка, и отправился к себе. Тем временем на кладбище состоялось знакомство двух миров, точнее, их представителей. Пожиратели, основательно обработанные Снейпом и Малфоем по поводу сверхсекретности и осторожности, вздрогнули, услышав дребезжащий старческий тенорок. «Что это вы тут делаете?» – вежливо осведомился сторож. «Здравствуйте, уважаемые! Ну а как? Люди вроде приличные, хорошо одетые, работают аккуратно». Группа обеззараживания территории, нашелся Снейп, тоже посмотревший в свое время за компанию с Гарри и Дурслями несколько полезных фильмов. Соратники разом уставились на него и кивнули. «О!» – протянул старик. «Вам это, не помощь?» Маги уставились на него с неподдельным изумлением. «А что, силенки еще есть, хоть и старик, поприкапывать могу, а чего вы того, не подряд?» Снейп выразительно посмотрел на Малфоя, и тот наконец призвал все свое красноречие, расписывая, как неведомая зараза, просто проклятие какое-то, распространялось по всему роду Ридглов. «Таис, вы ее выжигаете?» Тогда маненько пропустили, и сторож обрадовал их еще десятком совершенно безымянных могил. Работа продолжалась, и дела хватало всем. «Еще родственники есть?» Малфой утер тыльной стороной руки под лба, моментально став похожим на настоящего Коммандос, с ней поценил и решил, что этой картины не забудет. «Да-да, тут что, полкладбища Ридглов, а вы как хотели, они тут почитай с самого начала. Нет, вот от этого склепа и до того овражка. Древние только гонты, тьфу, страховидлы, слава тебе, Господи, все приставились давно, да и жили подолгу, словно колдуны какие, так что мало их, лачуга еще там ихняя, но туда никто не ходит, память недобрая, мда». Нот почесал подбородок, украсив его грязно-бурыми полосами, но в темноте никто не заметил. «Вообще-то смысл есть, может, а дискофайр, красиво же», — предложил кто-то. «Папаша, вы не устали? Поспать не хотите? Да вы что, тут у меня люди работают, а я отдыхать буду. Работайте, парни», — переключил их внимание Силвин. «Луна еще высоко, и работа еще вон до того овражка, может, перекусим, еду надо заработать, хе-хе», — проскрипел старичок, и пожиратели, кто слышал, конечно, замерли. Вот и лорд как-то говорил, сорвалось у Гайла, а остальные зашикали. «Вы этому, лорду вашему наш поклон и благодарность передайте». Старик глухотой явно не страдал, за заботу, за его, за внимание. Хороший он, видать, человек. В толпе пожирателей раздались невнятные звуки, но Малфой поспешил их перебить. «Все непременно передадим, как только найдем», и ласково погладил ствол огнемета, лежащего на плече Гайла. «А может, вы гонтов тоже того, в приказе не было», отрезал Снейп, и получил со всех сторон благодарные взгляды. «Да вы хотя бы хижину, нехорошее место там, вот как есть, нехорошее, а я сбегаю до таверны, принесу чего, у нас в висельнике готовить умеют, для таких служивых, так и на мясо расстараются, да у нас с собой», пробубнил Крэп. «Ладно, давайте посмотрим уже эту хижину, только близко не подходить, постоянная бди, Грюм, ты, что ли?» Устало спросил Нот. «Давно у Макглов подрабатываешь?» «Да вот, с тобой одновременно, что-то я тебя не видел, когда нанимался, может, сначала с хижиной разберемся, потом друг с дружкой, разумно, зачем силы зря тратить?» В это время дракон, прикончивший горьковатую, но все равно восхитительную жидкость в бочонке, сыто рыгнул искрами, с третьего раза не сумел задуть подпаленную ветку, сел на нее и тихо отвалился. Завлекательная бутылка откатилась на тропинку, к драконьему сожалению, она упорно не открывалась, а стекло соскальзывало с зубов. «И где тут хижина? Кругами ходим», — устало прохрипел Нот. «Плохое место», — бормотал старик-сторож, словно заведенный. «Очень плохое ме, да чтоб тебя», — не выдержал Гойл, схватив того за шиворот. Он захрипел, слабо отбиваясь, а потом неожиданно обмяк. «Сдурел? Статут нарушить собираешься?» Силвин отобрал старика и уложил его на кучу сухих листьев. «Энервит». Старик сделал судорожный вдох. «Сомнус, да я ж его только немного, того руками, без магии. Ну не могу уже, бесит он меня. Плохое, плохое, у меня и так кишки выворачиваются». «В каком месте?» — встрепенулся Малфой. «В животе», — рявкнул Гойл, и тут же получил от Снейпа успокоительное. Тот вытряхнул ему прямо в рот содержимое бутылочки и аккуратно провел по горлу, увернувшись от неслабой зуботычины, еще и придержал. Остальные разобрали лекарство сами. Гойл помотал головой, а потом благодарно кивнул, ему явно полегчало. «А теперь еще раз, где сильнее всего, возле этого куста или того?» Гойл, окончательно пришедший в себя, задумался, немного потоптался на месте, а потом прошел к ближайшему кривому, обезображенному дереву. «Вот тут», — и снова скривился. «Сдвинься еще немного», — попросил Малфой. У Йоао выразил нечто похожее на общее мнение Крэп. Если на изувеченное дерево больно было смотреть, и не только такому эстету, как Малфой, хижина являла собой еще худшее зрелище. «Как тут можно было жить?» — ошарашенно пробормотал кто-то из младших. «Не подходите слишком близко», — предупредил Снейп хором с Ноктом. «Огнеметы где?» — спохватился Гойл. «Забыли, придурки, да ты на себя посмотри, держите периметр!» Хрипло каркнул из-за спин чужой, но подозрительно знакомый голос. «Нот, Малфой, слева, Снейп, Силвин, справа, Крэб, Гойл, обошли с другой стороны, а Дискао, экс-пожиратели едва успели метнуться на заданные позиции, чтобы изо всех сил сдерживать адское пламя, фаер». Столб огня угрожающе гудел и поднимался все выше и выше, норовя согнуться и захватить с собой людишек, снующих подле него, но те стояли насмерть, и это отнюдь не было преувеличением. Огонь распадался на полосы, бил ими вокруг, как хлыстами, бесновался, словно живое существо. Гудение пламени сменило тон и стало громче, внутри огненного кокона заклубилась тьма, раздался нечеловеческий вопль. Напряжение отпустило, но пламя осталось, хоть и не такое опасное. Через 5 минут, которые по ощущениям изрядно растянулись, оно опало и исчезло, словно и не появлялось. На ногах не устоял никто. Кто-то опустился на колено, кто-то просто сел на землю, кто-то даже лег, и некоторое время на кладбище царила полная тишина. «Кто это был?» — шепотом спросил с ней Посилвин. «Это этот Аврор? Скажи, что мне померещилось. Не бери в голову, он с нами. У нас теперь общие интересы, не находишь?» «Нахожу», — кивнул тот и поморщился. «Отлично сработал, Агураменти. Ну, Грюм, поднаторел ты в темных заклинаниях», — крякнул Нот. «Ну так», — ответил тот, усаживаясь на опаленном камне и аккуратно пристраивая протез. «Клин клином, как говорится». Облегченные вздохи и шепотки постепенно перерастали в совершенно беззлобные подначки и смешки, пока Нот, хлопнув Грюма по плечу, командир пожирателей, не разразился почти что гомерическим хохотом, который заразил всех, и, конечно же, разбудил старика-сторожа. Хотя, скорее всего, тот начал приходить в себя после вопля хижины, точнее, того, что в ней было. «Мужики прикончили гадину, дай вам бог здоровья, может, по стаканчику?» Подползшему Макглу уделили место подле Грюма. «Да у нас тут было». Крэп не торопился вставать, как и большинство остальных. «А у меня здесь есть». Сторож достал солидную, литра на полтора, флягу. В ней завлекательно булькнуло. Крэп и Гойл автоматически трансфигурировали для себя подходящие емкости и протянули сторожу. Никто не успел и звука издать. Макгл даже бровью не повел, набулькал и сам приложился. После удовлетворенного кряканья к сторожу потянулись другие желающие. Только Малфой продолжал мечтательно смотреть, как луна начинает просвечивать через облачную завесу. «Нет уж, я пойду», — поднялся Снейп. «А, ну да, ты человек работающий», — посочувствовал кто-то. «Завтра ж выходной, ну и зверь ваш директор. Может, захватишь Агдинского?» Тьфу, уже смотался. «Вот действительно, есть в нем что-то от летучей мыши, правда?» Вернувшийся в начальное место дислокации Снейп с ужасом обозревал местность. Остатки от корзинок, слегка погрызенные прутья, раскиданные обертки, совершенно пустая бочка, разящая илем, и не крошки съестного. А рядом с этим великолепием, лохматая башка Гарри Поттера, мирно похрапывающего на каком-то надгробии. Возблагодарив Мерлина, что это все же Поттер, а не дракон, потом помянув часть греческого пантеона богов, Снейп схватил любимого ученичка за шкирку, засунул себе за пазуху его мантию и аппарировал недалеко в окрестностях Хаксмида. Гарри едва не вывернула ему на колени, благо, успел вовремя отскочить. Поттер стоял на четвереньках, в промежутках между спазмами жалуясь на жизнь и всхлипывая. «А вот незачем столько есть», — отрезал Снейп, — «и тем более пить». Кантовать Поттера пока было вредно, и в первую очередь для самого мальчишки. Снейп клял себя, на чем свет стоит, надо было отправить Гарри в школу вместе с Флитвиком. Ну, захватил бы с собой корзинку-другую, чтобы домовиков не тревожить, вряд ли их кто будет пересчитывать после всего. В том, что хотя бы кто-то из ушастых докладывает обо всем директору, он был почти уверен. Агураменти. Он протянул Гарри стакан, полный холодной воды. «Спасибо, Северус», — прошептал тот и приник к животворной влаге. «Дыши глубже. Видишь ли, зелье тебе можно будет дать, только когда желудок успокоится». Гарри сжал губы и кивнул, протягивая ему опустевший стакан. «Еще», — Гарри тяжело вздохнул. Агураменти. Глава 25. Сюрпризы за сюрпризами. Команда дезактиваторов, не совсем твердо держащаяся на ногах, вернулась наконец на исходную позицию. Рассветные лучи еще не смогли проникнуть сквозь кроны старых могучих деревьев, но все-таки стало светлее, по крайней мере, идти можно было без люмосов, хоть и не совсем удобно. Сил не было практически ни на что, поэтому на площадке возле знакомого склепа они просто остановились, недоуменно обозревая окрестности. «А где все?» – озвучил интересующий всех вопрос Крэп. «Куда оно делось? Может, мы не туда пришли? Обидеть хочешь? Человек хороший?» – пьяненько проскрипел сторож. «Да я же тут который десяток лет хожу. Туточки вы, значит, располагались поначалу. Это же ваши?» – он протянул Крэпу пару почти белых лоскутов, в которых тот не без труда признал работу собственной супруги, а еще ткнул пальцем в слабо светящуюся пометку на каком-то камне. «Это тоже уберите, а то не ровен час, припрется кто». Нотт взмахнул палочкой, убирая чужую метку. «Неаккуратно с ней подработал, надо будет поставить ему на вид, а сторож явно дедок непростой, хотя если всю жизнь соседствовать с гонтами, чьи крыши ехали медленно, но верно и довольно заметно, тут вся деревенька должна быть непростая, ну и Мерлин с ними, ноги его здесь больше не будет, тут мы были, тут, вон остатки твоей корзинки, жеванные прутья», идентифицировал Малфой, как самый трезвый, благодаря брезгливости, из фляжки сторожа не пил, а потому был в несколько лучшей форме, чем его коллеги. Остатки прутьев, безжалостно погрызенные неизвестной тварью, впечатлили всех, даже сторожа. Холодный утренний воздух потихоньку выветривал хмель, и пожиратели смотрели на остатки пикника все менее и менее медитативно. «Них себе сюрпризы», – протянул кто-то из младших. «Кто это был?» – сфокусировал мутноватые глаза Нотт. «Что за хня? Что это было?» – одновременно с ним выдавил Крэп, осторожно убирая ошметки салфеток. «А вы разве не этого, того?» – загадочно спросил сторож, которого все тем не менее поняли правильно. «А хрен его знает», – честно признался Малфой. «Да, проняло и его, и весьма основательно. Повезло, что мы не встретились с этим ночью. Странно, что монстра не привлекли ни шум, ни звуки, ни огонь. Хотя как раз хорошо, что не привлекли. Или, ох, что еще дома-то будет. Уходить, надо уходить». Мысли после бессонной и невероятно тяжелой ночи ворочались с трудом. Сторож, со своей стороны, решил сделать все возможное, чтобы эти славные люди остались в деревне подольше. Глядишь, и с тварью разберутся. Усилий приложить пришлось не так и много, учитывая, что манерный блондин, только что стоявший рядом, неожиданно испарился. Вот только что тут был, а раз и нет. Хотя без этой чересчур породистой физиономии, воротящий нос от, между прочим, отличнейшего джина, с остальными договориться будет проще, сообразил сторож, и его радость моментально затмила его удивление. Нотт, глядя, как благодушно старик отреагировал на операцию Малфоя, окончательно решил, что деревенька, наверное, что-то типа оттери, так что не будет беды, если они для начала позавтракают в местном трактире. Так их компания почти в полном составе оказалась за крепкими столами у висельника, хозяин которого, глубоко впечатленный нескучной ночкой на местном кладбище, расстарался от души. Нет, ну а кто не слышал-то? Некоторые даже видели, у кого хватило смелости выйти из дома и не лень было выбраться из-под одеяла. Вся деревня в курсе, что всякой нечисти теперь в округе точно меньше будет шастать. Так что бойцам секретного подразделения по борьбе с нечистью, а именно ими, по мнению местного населения, господа экс-пожиратели являлись, был оказан такой прием, что вполне они его оценили, уже проснувшись ближе к вечеру в довольно удобных и чистых постелях. Даже об оплате никто не намекал, так что Нотт первым брякнул на стол пару галлеонов, а за ним и остальные. «Что мы, нищие, что ли?» — прокомментировал Силвин, добавляя серебрушек мелко кланяющемуся трактирщику. «Вот ведь», — тот сделал паузу, временно не находя слов, и посмотрел на Силвина и развязывающего кошелек Нотта слезящимися от восторга глазами. «Истинно благородные люди. Позвольте угостить вас на дорожку. Самые лучшие, только самые лучшие. Господи, есть же еще на земле такие люди». Подозрительно шмыгнув носом, он исчез в кладовой, но тут же высунулся обратно. «Служивые, может вам, того, пару окорочков с собой?» «Благодарю, мы не бедствуем», — ответил за всех Нотт. «Да я чисто из уважения». Трактирщик замахал бы руками, но они были заняты здоровенной бутылью. Джин, надо сказать, был действительно фирменным. Тот еще ночью, то есть утром, хвастался, что лично можжевеловые ягоды собирал, так что от угощения на посошок никто не отказался. А потом слово за слово прикатился тот самый сторож, не иначе, как на запах джина, и после убедительнейших просьб решили еще раз взглянуть на кладбище. Все-таки интересно было, Что за тварь? Вот только у Крэбба из головы почему-то никак не шел худенький чернявый местный мальчик и голодный блеск в слишком зеленых для человека глазах. Но признаваться в этом было как-то не с руки. По пути он отвел в сторонку сторожа, чтобы порасспросить о пацане, но в ответ получил искреннее недоумение старика. Нет в Литтлхенбута ни таких мальчиков, и сроду не было. Ну да. Почему-то я так и думал, мелькнуло в голове, которая снова начинала шуметь, уже по третьему кругу. Вот где Снейп с его зельями, почему его нет, когда так надо. Он постепенно замедлял шаг, а потом решил таки удрать. Встречаться с тем существом, которое давеча осмелился потрепать по голове, совершенно не хотелось, даже с огнеметом. А ведь на ощупь совсем как человек был, вздохнул он и отпарировал. Отговаривать остальных от опасного визита он не стал, слишком хорошо знал, что ему скажут воинственно настроенные коллеги, к тому же слегка под шафе. Нет уж, своя шкура дороже, потому что не мог монстр его не запомнить. Несколькими часами позже, выдержав весьма непростое объяснение со своей дражайшей второй половиной, он получил известие от Гайла, с которым давно приятельствовал. Ни следов, ничего иного, что могло бы пролить свет на сущность неведомой твари, они не нашли, затоптано все оказалось на совесть. Сторожу оставили силвиновскую сову и инструкции, чтобы предупредил, если что. Интересно, что Магдл с ней будет делать? Пронеслось в уме, сразу вспомнился сторож, фляга, и слегка закружилась голова. Хотя уж этот точно придумает. Лорд рвал и метал, уничтожение крестража, и какого? Его собственного родового кольца, кольца гонтов. Конечно, не заметить он не мог, и поэтому убить сейчас хоть кого-то было совершенно необходимо. Глаза гомункула, налитые кровью, уже не разбирали, кто перед ним. Барти Крауч рефлекторно пригнулся, ускользнув от серии круциатусов, однако потерял равновесие и готов уже был поймать зеленый луч Авады, как сбоку раздался привычный и стремительный шелест змеиного тела. Лорд обернулся на звук и наставил палочку на Нагайну. Круци. Длинный хвост хлестнул совсем рядом, пробивая обивку кресла и разнося в щепки подлокотник, а из тонких бледных пальцев выпала палочка. «Охренелс!» — услышал он, и над ним зависла змеиная голова, недовольная, как очень недовольная, с открытой пастью и весьма внушающими зубами. Инстинкт самосохранения, несмотря ни на что, оказался сильнее злости, и алые огни в глазах гомункула стали медленно гаснуть. Привести в чувство, вежливо предложила свои услуги Нагайна. «Только, боюсь все, тебе это понравится примерно так же, как ему», — она кивнула на лежащего на полу Крауча. Бедняга еще не понял, что жив и кара его миновала. «Зесселье твое кто варить будет? Я, что ли?» Крыть было нечем. Это привело лорда в себя с завидной скоростью, но убить кого-то все равно хотелось, и это чувство было почти нестерпимо. «Крысцу», — предложила умница змея, и тут же была отправлена на промысел. Лорд, к которому вернулась способность рассуждать, послал своего единственного слугу разведать, что вообще творится и что осталось от, так сказать, родового гнезда, а заодно и от греха подальше. Первой вернулась Нагайна, так что Краучу снова повезло. Пока он рассказывал, что увидел, десяток крыс украсил красными, истекающими кровью ошметками всю стену напротив лорда. Но если Барти был рад, что это хотя бы не он, то Нагайна становилась все задумчивей. Ей вовсе не нравилась новая настенная роспись, а еще ей все больше не нравился хозяин. Слишком кровожаден и, что важно, совершенно нецелесообразно себя ведет. Природное чутье внутри нее просто воротило нос. «Уж если ты убил, — рассуждала она, — так будь любезен съесть или сохранить на потом, Том же знает, как, даже я знаю, правда, мысль запастись провиантом раньше не приходила. Интересно, получится ли?» Она покинула комнату, несмотря на раздраженное шипение хозяина ей вслед. Пусть сначала приберет за собой, ей совершенно не нравится такая комната. Хотя, скорее всего, этим займется слуга или помощник. Статус нового человека она до сих пор не могла определить. Нагайна выслеживала добычу, чтобы попробовать наложить чары стазиса. Ведь если хозяин может, то и у нее должно получиться. Через пару часов в небольшой комнатке для слуг недалеко от черного входа лежало 5 обездвиженных ее короткими укусами зверьков. Длинное шипение раздалось во второй, а через некоторое время и в третий раз. Волшебная змея потыкала носом в тушки и задумалась. Когда она попыталась приказать то же, что и хозяин, то не почувствовала, чтобы что-то изменилось. Да и звуки у нее получались совершенно другие, только смысл оставался таким же. Странно, когда колдовал Том, она изменения чувствовала. Или у нее не получилось, или... Барти Крауч потрясенно смотрел, как Нагайна выползает из комнатки для слуг. Неужели это ее хранилище? Она запасает еду. Она, должно быть, очень умна. Да, я такая, подумала змея, проползая мимо и замедлила движение. Кое-что показалось ей странным. Интересно, у нее яд нервно-паралитический или гемолитический? Уловила она чудной вопрос, словно выудив его из головы человека. Что? Встрепенулась Нагайна, до которой быстро дошло, что ей, кажется, удалось прочитать его мысли. Как интересно-то, что означают эти непонятные слова, надо узнать получше. Барти Крауч был моментально спеленут змеиными кольцами и уже прощался с жизнью, как встретился с холодным немигающим и заинтересованным взглядом. В памяти вдруг возникло воспоминание о том, как читал в детстве интереснейшую энциклопедию о самых обыкновенных, не магических пресмыкающихся. Вдруг змея его отпустила и, одобрительно похлопав кончиком хвоста по щеке, усадила, прислонив к стеночке, после чего поползла обратно к своим крысам. Кусать, одну посильнее, другую послабее. А как еще ей собственный яд исследовать? Да этот слуга внутри, кажется, гораздо интереснее хозяина. Надо будет его приберечь. Окончательно в себя Гарри смог прийти только в комнатах брата, после пары флаконов, мягко говоря, не самых аппетитных зелий. Сам Северус выглядел не намного лучше и потому тоже опрокинул флакон со странной синеватой жижей, даже не поморщившись. «Я кретин», — дружно вздохнули они и усмехнулись, встретившись взглядами. «Надо было мне отправиться с Флитвиком», — повинился Гарри. «Чтобы ты устроил фурор на школьной кухне? Но да, надо было. Филиус придумал бы что-нибудь, я надеюсь. Я сам прошляпил. Ну и ночка была. Подумай лучше про утро. Например, как будешь объяснять свое отсутствие ночью в спальне через несколько минут?» Гарри не успел открыть рот, как в спальне Северуса что-то засвистело, тот сделал пас с палочкой, и наступила тишина. «Это твой будильник», — догадался Гарри. Снейп кивнул. «Кажется, я уже придумал». Гарри после промывания желудка, ударной дозы антипохмельного, бодрящего и укрепляющего был до безобразия свеж, так что Северус в какой-то момент даже позавидовал. Его организм с такой скоростью уже не восстанавливался. «Я ведь могу сказать», — Гарри посмотрел вопросительно, — «что пошел к тебе за сном без сновидений, потому что уже несколько дней болела голова, а потом кошмар приснился». «Хорошо, Гарри, только не голова, а шрам», — Снейп коснулся его лба, зачарованного Флитвиком специально составленным косметическим заклинанием. «Точно, все время про него забываю. Хорошо, что его оставили, удобная штука. Всегда есть на что спихнуть свое поведение». «Да», — Гарри вздохнул. «Его поведение в последние дни не нравилось, кажется, никому. А теперь вот придется еще врать, как же это противно. Но рассказать все он сможет, только если ему дадут непреложный обет, а сковывать друзей всякий раз новыми клятвами и обетами, тоже не самое лучшее. Продолжать молчать, поссориться с ними окончательно, а это будет просто-просто. Дай им выбор, Гарри». Он поднял изумленные глаза на Северуса. «На месте твоих друзей я бы предпочел именно это». Гарри просиял, молча стиснул его в объятиях и направился было к двери. Жизнь, оказывается, не так тяжела и совсем не беспросветна. Как же ему все-таки с братом повезло. Тинки принес профессору кофе с лимоном. Гарри обернулся. На отдельном небольшом столике оказался поднос с исходящей ароматным паром чашкой и маленьким блюдцем с лимонными дольками, настоящими, а не засахаренными. Он сглотнул. Кофе бы сейчас не помешал. «Стойте, Поттер», — самым официальным тоном потребовал Северус и поманил его пальцем. «Тинки, подожди, дам тебе задание. Гарри, съешь лимон». «Весь?» — Гарри скривился. «Вот теперь ты больше похож на того, кто перенес почти бессонную ночь с парой ночных кошмаров в начале. Ладно, половину». Подождав, пока тот запихает в рот несколько долек и его окончательно перекосит, Снейп приказал: «Тинки, перенеси Поттера к гостиной Гриффиндора». Когда Гарри с кислейшим выражением лица вошел в гостиную, Гермиона готова была его проигнорировать, но не выдержал Рон. «Ты где был всю ночь?» Выражение лица Гарри всегда говорило им о многом. На сей раз о том, что у него ночь прошла, мягко говоря, не очень. Так что Рон просто не мог не поинтересоваться. «Ты не ночевал у себя?» Гермиона была уже не в силах сдерживать возмущение. «Ты нарушил уже все, что мог, наверное». Гарри очень хотелось сказать им то, что хотел, но в гостиной они были далеко не одни, так что пришлось ограничиться заготовленной фразой. «У меня давно болела голова», — начал он и потер свой шрам. «С каждой ночью все сильнее. Так ты поэтому все эти дни?» — и молчал. «Гарри, ты дурак», — заявила Гермиона. Гарри продолжил, даже не поморщившись. «И мне кошмар приснился, потом я никак не мог заснуть и пошел к профессору Снипу. Он мне уже несколько раз давал сон без снов, когда директор просил, да и сам. Тебе опять снился тот, кого?» — вытаращил глаза Рон. «Он что, снова?» — Гермиона нахмурилась и поджала губы. Гарри пожал плечами. «А что за кошмар?» — полюбопытствовал Финниган. Гарри насупился, а потом вдруг встряхнулся. «А что, само по себе кладбище и огни, а вместо дракона какое-нибудь чудище? Сейчас умоюсь, соберу вещи, а по пути на завтрак расскажу. Ладно», — улыбнулся он. «Знаете, когда вот так, в светлой гостиной, рядом с вами всеми, это кажется уже не таким жутким, скорее даже занимательным. А вот во сне было хе», — он скосил глаза на Гермиону, но быстро опустил взгляд. «Плохо было одному». Гермиона Грейнджер сочувственно вздохнула и пожала ему руку, отчего в груди стало тепло, а в глазах подозрительно защипало, и он поскорее сбежал в свою спальню. На завтраке Северус Снейп, заметив Гарри в центре весьма заинтересованной кучки гриффиндорцев, даже глаза прикрыл, так хотелось показать кулак этому говоруну. Вот о чем он им там вещает, только бы не проболтался. Сознательно он такого, конечно, не сделает, но 14-летний мальчишка, да еще увлеченный собственным рассказом, случайно может изболтнуть лишнего. Хоть директора и нет, но у него тут повсюду уши и добровольные, в большинстве своем, все передадут. Не закончив завтрак, он взмахнул мантией и в несколько быстрых шагов оказался возле гриффиндорского стола. «Поттер, извольте явиться ко мне в кабинет немедленно после завтрака. Жду». Гарри поднялся. «Ты куда? До конца завтрака времени еще. Думаешь, стоит его злить?» Гарри кивнул на выход, где только что взметнулся край черной мантии профессора. «Вернусь как смогу. Мы возьмем тебе что-нибудь». Рон уже расправил салфетку, чтобы сложить туда пару булочек. «Спасибо, вы настоящие друзья. Ждем тебя на нашем месте», — кивнула Гермиона. «А может, нам тоже прийти в лабораторию? Не думаю, что это хорошая идея». Гарри похлопал себя по внутреннему карману и получил утвердительный кивок от подруги. «Значит, она все поняла. Он действительно придет, как только сможет, и они обо всем договорятся. И все у них будет хорошо». Глава 26. Неделя беспокойства. Аластер Грюм, вовремя сдержав профессиональный порыв пообщаться со сторожем поплотнее, задерживаться в компании, становившейся все более теплой, не стал. Ушел он истинно по-английски. Его ждало другое, куда более важное дело. До цели он добрался за четверть часа. Дом Ридглов светился всего двумя окнами, и на этот свет он шел, наплевав на тропинки, стараясь только не попасть ногой в обвалившиеся холмики. Поблагодарив мысленно Поттера, гениальный все-таки малец, такое придумать. Грюм осторожно достал глаз артефакты обычной школьной левиасы и отправил его в облет территории. Сам же перед этим благоразумно и даже довольно удобно пристроился в ближайших к дому вечно зеленых кустиках с каким-то кладбищенским запахом. Постоянная бдительность. Глазик, сволочь, выдал круговой обзор, так что приспосабливаться пришлось довольно долго. Сам виноват, надо было сначала в школе попробовать, самокритично решил он. Однако после того, как артефакт завис перед одним из освещенных окон, его хозяин едва удержал себя на месте. Правда, летящему камнем вниз всевидящему оку было все равно. Зрелище прислуживающего мерзкому гомункулу Барти для старого Аврора было просто душераздирающим. Наверное, Грюм мог и не выдержать, но в тот момент, когда он уже нащупывал палочку, рядом послышался тихий шелест, и Аврор, следуя собственной паранойе, отпарировал за угол. Там, едва не наступив на длинный чешуйчатый хвост, подскочил и, отпарировав еще раз едва ли не в воздухе, через пару секунд переводил дух уже около кладбища. Правда, не особо долго. Сделал несколько глубоких вдохов и вернулся, а как иначе? Глазик-то надо было забрать. Он призвал его тишайшим акция, протер и вставил на место, мысленно благодаря густую почти засохшую растительность на каменных плитах внутреннего двора, ведь едва не разбился. Опасное местечко, вот уж где надо держать ухо востро. Да, змеища была здоровенной. Как там Барти-то с ней? Аластер подошел к дому и попытался пройти внутрь, точнее, поискать входы-выходы, и выяснил, что ходу туда нет никому, кроме змей. По крайней мере, ночью. По-тихому он не смог открыть ни одну дверь, а штурмовать особняк в одиночку. Нет, с головой у него хоть и не так, чтобы совсем хорошо, конечно, но ведь параноик не кретин. А паранойя, что ни говори, штука для выживания полезная. Став обедом той самой змеюки, Бартион вряд ли поможет. Но оставить все как есть, дудки, придется с ней поагитировать. Тьфу, он же тоже меченый, то есть в любой момент может. Значит, надо искать свободных отметок, но при всем том, неплохих бойцов. Плюс не засветиться перед тем, у кого глаза и уши, кажется, уже повсюду. Проблема, да, Флитвика бы еще приобщить, но Грюм так и не успел с ним сойтись достаточно близко. Так что опять придется действовать через снипа.